Они еще посидели на солнце, может, минут 15, пока с холма не послышалась какая-то команда, и немцы начали поднимать колонну. Сотников уже знал, на что решился сосед, который сразу же начал забирать из колонны в сторону, поближе к конвоиру. Конвоир этот был сильный, приземистый немец, как и все, с автоматом на груди, в тесном пропотевшем подмышками кителе. Из-под влажной с краев суконной пилотки выбивался совсем не арийский, черный, почти смоляной чуб. Немец торопливо докурил сигарету, сплюнул сквозь зубы и, по-видимому, намереваясь подогнать какого-то пленного, нетерпеливо ступил два шага к колонне. В то же мгновение лейтенант, словно коршун, бросился на него сзади и по самый черенок вонзил нож в его загорелую шею. Коротко крякнув, немец осел наземь, кто-то поодаль крикнул «Полундра!», и несколько человек, будто их пружиной метнуло из колонны, бросились в поле. Сотников тоже рванулся прочь. Лейтенант, который сначала бежал, но вдруг споткнулся, упал на бок под самые ноги Сотникову и тут же ножом широко полоснул себе поперек живота. Сотников перескочил через его тело, едва не наступив на судорожно скрюченную руку, из которой, коротко сверкнув мокрым лезвием, выпал в песок маленький с указательный палец ножик. Замешательство немцев длилось секунд 5, не больше. Тотчас же в нескольких местах ударили очереди. Первые пули прошли над его головой, но он бежал. Кажется, никогда в жизни он не мчался с такой бешеной прытью и в несколько широких прыжков сбежал на бугор с сосенками. Пули уже густо и беспорядочно пронизывали сосновую чащу. Со всех сторон его осыпало хвоей, а он все мчал, не разбирая пути, как можно дальше, то и дело с радостным изумлением, повторяя про себя «Жив! Жив!». К сожалению, сосничок оказался совсем узенькой, недлинной полоской, которая через сотню шагов неожиданно окончилась. Впереди разлеглось в уставленные рядами крестцов сжатое поле. Однако деваться ему было некуда, и он рванулся дальше, по стерне, через поле, туда, где курчавились зеленые кусты ольшаника. Тут его скоро заметили. Сзади раздался крик, треснул недалекий выстрел. Пуля, словно кнутом, хлестко стеганула его по брюкам, разрубив пустой портсигар в кармане. Сотников явственно почувствовал этот удар и оглянулся. Низко пригнувшись над гривой лошади и вскинув правую с пистолетом руку, за ним скакал всадник.